197. Русвати знает, как много истинных благодеяний остаются непроизнесенными. Человек бросается в море, чтобы спасти своего ближнего. Это большое самопожертвование. Но не меньшее самопожертвование будет в том, чтобы предотвратить несчастье. Много труда полагается на отвращение явлений несчастья. Много пожаров потушено, но не меньше предотвращено. Никто не узнает, как пришло спасение, ибо он даже не подозревал грозную опасность. Он никогда не подумает, кому он обязан своим спасением. Мыслитель говорил: «Поблагодарим наших невидимых спасителей». Почему мы знаем, что сейчас нас не нужно от чего-то спасти? Разве мы знаем, что грозит нам? Мы считаем день спокойным, но не оглядываемся назад и не видим ядовитую ехидну. Но она поползла назад. Кто-то ее отогнал. Скажем благодарность невидимым спасителям. Никто не может утверждать, что пространство вокруг нас пусто. Наоборот, мы чуем нашим сердцем незримое присутствие. Кто зовет нас, кто обнимает нас дуновением, кто наполняет нас радостью или печалью, кто посылает нам решение. Неразумный скажет: «Во всем я сам». Неразумие делает человека самомнительным. Мудрее сказать: «Сам я приложу все мои силы, но приму признательно каждую незримую помощь». Будет время, когда человек произнесет в Афинах слово и немедленно получит ответ из Коринфа. Люди овладеют пространством и признают наполненность его. 198. Урусвати знает, что устремленный вперед ощущает на себе особый ветер. Люди боятся противоставить себя вихрю. Они предпочитают оставаться в хвосте, лишь бы не подвергнуться порывам вихря. Мало кто захочет ради ускорения продвижения предстать под удары дождя и града. Мыслитель говорил: «Будем весьма осторожны с людьми шаткими. Иногда нужно позволить им пребывать в их заблуждениях. Многие не понимают бренности земной собственности, им невозможно внушить смысл бытия. Пусть они побудут в своем заблуждении. Когда они несколько раз примут плотное тело, они постепенно будут освобождаться от чар вещей. Они научатся любоваться творчеством безусловно. Не следует принуждать людей к тому, что они не могут воспринять и вместить. Нужно сказать им об истине, но насильно нельзя приказать познать истину. Насилие породит восстание. Могут быть при этом такие противоестественные нарушения, что вместо продвижения может оказаться отступление. Каждый школьный учитель может наблюдать, как осторожно следует обращаться с учениками в переходных годах. Учитель сумеет так рассказать о жизни, что каждый поймет, что он сам дошел до такого решения. Учитель будет истинным садовником. Он поймет, какой ветер может полезно отнести зрелые семена. 199. Урусвати знает, насколько неполно остаются в истории поучения учителей. Нередко вместо главных утверждений указываются лишь побочные и второстепенные. Явление зависти или небрежности лишает человечества многих достижений. Мыслитель говорил: «Если хотите найти редкую рукопись, не ищите ее только в книгохранилищах. Лучше походите по базарам и приглядывайтесь к оберточной бумаге». Мы нередко находили прекраснейшие отрывки рукописей, служившие оберточной бумагой для овощей. Помню, как однажды один поэт посоветовал писателю не употреблять ядовитую краску для писаний, иначе когда торговец обернет ими ягоды, кто-то может отравиться. Не думайте, что сохранно перейдут ваши записи в поколение. Так же говорил мыслитель: Эскулап не запрещал своим служителям употреблять самые различные средства. Он советовал помнить, что в природе все целебно. Каждая болезнь имеет средство целительное. Нужно, чтобы врачи были и естественниками. Пусть они, по примеру Гигии, хранят здоровье людей. Если человек заболел, то значит он не имел друга-врача. Пусть врач не будет могильщиком, но другом человечества.

Теперь, если люди мысленно ограничивают мир тонкий лишь внешним подобием мира плотного, они и останутся в такой ограниченности и не сумеют запастись новым опытом. Немногие помышляют о высших сферах и даже страшатся сиянием материи Люциды. И само обострение мышления уже пугает ограниченный ум. На Земле люди уже должны предпослать себе, где они хотят продолжить свои преуспеяния. Мы должны сами напрячь свободную волю, чтобы наша мысль явилась вестницей, приуготовляющей в мире тонком. Мыслитель говорил: «Пусть ваша мысль летит перед вами и уготовляет вам следующий дом прекрасный». 221. Урусвати знает, насколько постоянно вокруг земных людей толпятся тонкие жители. Люди чаще всего их не замечают, но все же иногда чуют дуновение и слабое касание. Очень редко люди видят так называемые призраки. Нужно заметить, что кроме внешних восприятий, каждый утонченный человек чует внутреннее трепетание, нервный подъем или подавленность, причина которым будет приближение тонких сущностей. Также животные и особенно собаки чуют присутствие особо сильных тонких проявлений. Может возникать вопрос, чем познают собаки тонких сущностей? Зрением или чутьем? Зрение не так сильно, как чутье, и последнее позволяет чувствовать очень определенно. И лишь после зрение вступает в действие. Также спросят, какие породы собак могут сильнее ощущать мир тонкий? Конечно, длинношерстные, ибо они собирают больше электричества. Также и люди, которые привлекают больше электричества, могут сильнее ощущать присутствие тонких жителей, как ночью, так и днем. Также не следует принимать проявление тонкого мира как нечто исключительное. Каждый человек при утонченной восприимчивости и при соответствии космических условий может ощущать присутствие жителей тонкого мира. Могут быть и тягостные проявления. Но тогда волевые посылки помогают отразить покушение. Но воля должна быть немедленно напряжена. Не следует допускать миг страха, ибо затем уже воля не может быть собрана. Так мыслитель знал, что воля должна быть в полной готовности. Он говорил: «Каждому дан меч защиты, но умейте извлечь его без промедления». 222. Урусвати знает, как иногда одно слово может извратить целую космогоническую теорию. Философ говорил, чтобы устыдить сограждан: «Вы должны чувствовать, что Земля является как бы средоточием Вселенной. Тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащие на человеке». Но последователи выпустили одно малое слово, и получилось совершенно иное мировоззрение. Можно привести много примеров, когда люди извращали смысл учения, ибо в разных наречиях слова имели различное значение. Но наречий было много, иногда соседние роды употребляли свои выражения. Кроме того, были так называемые священные языки, которыми пользовались жрецы и иерофанты. Но отдельные слова проникали в народ и употреблялись без смысла. Впрочем, во всех веках происходила ломка языков. Не будем чрезмерно оправдывать недостойные поступки лишь недоразумением или разноязычием. К сожалению, постыдные действия имели в основании злую волю и зависть. Проследим, за что были преследуемы лучшие люди всех народов. Можно усмотреть, что ложные обвинения были почти одинаковы и поражали своим неправдоподобием. Сравним, за что изгоняли Пифагора, Анаксагора, Сократа, Платона и других лучших людей, почти те же обвинения бросались им. Но в следующие века последовало признание, как бы и не было поношения. Можно сказать, что такие высокие деятели не умещались в людском сознании, и меч палача готов был снизить слишком высокую голову. Перикл был снова призван, когда люди довели его до слабоумия.

Только так можно взаимно корректировать выводы. Трудно представить себе всю сложность междупланетных условий. Даже при начальном воздухоплавании люди наталкивались на необъяснимые препятствия. Продолжим это соображение в беспредельность, в которых ясновидящие могут быть весьма полезны. При разрежении атмосферы особенно могут проявляться незримые силы и получится очень сильный химизм. Лучи планет могут соединиться с таким химизмом. Отсюда происходят неисчислимые вариации сочетаний. Какое широкое поле для исследований, если испытатель отбросит предрассудки? Мыслитель не однажды указывал на сочетание рассудка с сердцем. Познающий не может быть бессердечным. Если ученый жесток, значит он не будет близок к истине. Если ученый упрям, он недостоин познания. Если ученый уныл, значит он лишен глаза на сокровища природы. Если ученый не может преступить ограничения вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой. Говорю много о мыслителе, ибо нужно помнить о его неустанной работе. Вековой труд был положен на углубление мысли. Без такого самопожертвования невозможно достичь передачи мысли на такое огромное расстояние. Потому смешны те, кто думают в течение 3 дней постичь и достичь. Суть не во времени, но в степени устремления. 236. Русвати знает, что астрология применяется при медицине и в судах. Некоторые правители стран прибегают к спасительным указаниям астрологии. Казалось бы, эти знаки достаточно упрочивают значение астрологии как науки, но на самом деле положение ее очень уродливо. Правители не признаются в своих гороскопах, также врачи и судьи не скажут, откуда они почерпнули свои выводы. Получается самое недостойное отношение. По тайному ходу будут совещаться, но явно будут насмехаться. Между тем, насколько мудрее было бы признать эту древнюю науку и утвердить ее в связи с новейшими открытиями. Многое можно достичь, если не закрывать глаз предрассудками. Кто может отрицать, что астрология – наука, или глумиться над соотношением небесных тел? Самый древний человек уже ощущал особые атмосферические воздействия. Казалось бы, наука лишь подтверждает такое химическое соотношение, но люди опасаются, чтобы не быть заподозренными в колдовстве. Они знают, что немало шарлатанов позорит астрологию. Но в каждой науке немало обманщиков, и тем не менее никто не отбрасывает науку. Приходится говорить весьма просто, ибо нужно сдвинуть человеческое сознание с точки суеверия. Много врачей, правителей, судей и разных обывателей тайно уважают астрологию. Пусть они найдут мужество открыто признать ее, хотя бы в виде опыта. Но таким путем можно достичь общего обсуждения. Люди хотят знать, но им нужно помочь в приближении к познанию. Мыслитель направлял учеников к преодолению запретов, которые были созданы невежеством. Пусть такие заветы живут и теперь. 237. Русвати знает, что все части жизни человеческой должны быть сгармонизированы. Но на это возразят и приведут на память все излишества, так часто указанные в жизни гениальных людей. Слишком много записано об этих излишествах, даже привыкли считать гениев безумными. Но никто не спросит себя, насколько больше могли быть творения без излишеств. Можно привести пример творчества и пьянства, но, может быть, без наркотиков творчество было бы гораздо выше. Никто не может утверждать, что творчество находится в зависимости от насильственного возбуждения. Можно напомнить о великих творцах, которые отличались гармоничной жизнью. Излишества в древности назывались оковами ада. В таком определении сказывалась великая истина. Действительно, насилие может лишь унижать и ограничивать, но естественное стремление к творчеству беспредельно, ибо оно следует закону беспредельности. Так мы должны напоминать, чтобы люди умели понять, насколько вредна каждая дисгармония. Непонимание гармонии ведет к безобразию жизни, но в таком невежестве заключается самое большое преступление. Невозможно думать об эволюции, когда сами люди разрушают начало жизни. Особенно сейчас, на пороге новой эры, нужно напомнить о здоровье народов. Может показаться, что теперь вообще невозможно говорить о здоровье, когда доверие нарушено. Но каждый учитель должен говорить о путях в будущее. Пример мыслителя будет поучителен. Когда его продали в рабство, он говорил о свободе и гармонии жизни. 238. Урусвати знает, какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессменном дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он остаться на страже без смены. Наверное, он ответит, спросив о конце. Но если вы скажете, что конца не будет, и напряжение будет возрастать, то вряд ли найдется дозорный. Между тем, мы именно на бессменном дозоре. Мы приурочили все существование к состоянию дозора. Мы можем радоваться и печаловаться, можем производить испытания, можем углублять знания, не выходя из состояния дозора. Не может быть конца такому состоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, так и в тонком мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся о полной неисполнимости такой задачи, но принять ее нужно добровольно. Можем назвать многих деятелей, которые принимали такую задачу и несли ее радостно, даже принимая чашу яда. Можно назвать философа Сенеку, который при Нероне пострадал, но сознание его не смутилось. Он унаследовал ум мыслителя и прошел самую трудную эпоху Рима, подав пример многим. Рассуждения об этике нужны были именно в дни смуты верований. Может быть, о Сенеке знают меньше, нежели о мыслителе, но значение его труда велико. Он хотел создать правителя, но от своего воспитанника получил удар. Чаша яда не нарушила ясности мышления философа, и многие научились как переходить за черту земной жизни. У нас уважают такое явление среди смятения невежества и гордости. 239. Урусвати знает, что действенность энергии возрастает от усиления чувства любви. Некоторые скажут, это невозможно. Неужели при выявлении негодования любовь может иметь место? Но негодование непременно происходит на основе любви. Если человек не знает любви, он не будет негодовать. Он вообще не возмутится и не создаст напряжение энергии. Можно различать два типа людей – горящих или тлеющих. Они как два полюса, они никогда не поймут друг друга. И в тонком мире можно различать два стана. Очень трудно возжечь тлеющих. Нужно особое потрясение, чтобы рубин сердца загорелся. Люди приходят от земли, сложив характер, и в том же направлении бродят по тонкому миру. Очень трудимся над такими тлеющими. Мы находим сильное ощущение, чтобы вибрации разбудили дремлющие сердца. При этом теряется много энергии, но люди не понимают, какие чрезвычайные меры принимаются, чтобы сердца загорелись и научились напрягать энергию. У нас чтут завет мыслителя о пробуждении сердец. Он говорил, сердце спящее, подобно могиле. Тление его – удел. Тление его распространяет разложение. Пусть судьба сохранит нас от разложения. 240. Урусвати знает, что каждый добрый деятель подвергается нападениям сил темных. Один такой деятель воскликнул. «Мне кажется, что становлюсь центром хаотического водоворота». Слова эти не были лишены основания. Можно напомнить некоторые химические опыты, когда капля сильного вещества производила видимость водоворота и являлась как бы центром всей массы, совершенно неравноценной по своему значению. Но это будет лишь кратким состоянием. Скоро ценная капля распространится и улучшит всю массу. Совершенно то же происходит и в человеческих отношениях. Массы бросаются на высокую индивидуальность и образуют своего рода водоворот. Но придет час, когда влияние личности превозможет хаос и получится благодетельное влияние на широкие массы.